В таком состоянии Мирон был доставлен в самый конец освещенной факелами тропинки, подальше от звездной скалы. Кузнец так резко опустил его на землю, что лорд охнул от боли и замахал руками, пытаясь восстановить равновесие. Маленький Файр испуганно свистел над его головой. «Моя госпожа!» Мастер-кузнец вернулся и почтительно склонился перед Лесой, приглашая занять освободившееся место. Леса приподнялась на цыпочки, чтобы дотянуться до глазка. Пожалуй, решила она, кто-нибудь из мужчин мог бы и догадаться, что в эту ночь не все наблюдатели будут ростом с Фондарелло. В следующий миг, когда Леса поняла, что видит алую звезду, казалось, на расстоянии вытянутой руки ее раздражение испарилось. На угольно-черном фоне пылала зловещая планета. Многоцветная сфера, похожая на круглый детский волчок. Странные, беловато-розовые завихрения являлись, должно быть, облаками. Подумать только, там были облака, словно на перне. Там, где облачный покров редел, Леса видела что-то серое, ярко-серое, с блестками и искорками. На полюсах облака полностью отсутствовали. Оба полюса светились белизной, как огромные ледяные шапки на высоких широтах перна. Серое перемежалось более темными массами – континенты или моря. Невольно Леса откинула голову, чтобы взглянуть на крохотный алый диск, сиявший в небе. Затем, который в этом волшебном приборе казался игрушкой. Затем, раньше, чем кто-нибудь мог решить, что она собирается оторваться от инструмента, Леса снова приникла к глазку. Невероятно! Если серое было землей, как могли они надеяться очистить ее от нитей? Если же материками являлись более темные области, смущенная, взволнованная, Леса ощутила внезапное желание, чтобы еще кто-нибудь бросил взгляд на вечного врага Перна. Она отступила от прибора. Лорд Грош важно шагнул вперед. «Сангел, если тебе угодно». «Да, вполне в его стиле», — подумала Леса, искоса взглянув на владетеля Фортхолда. «Играет роль хозяина, хотя Бзар, вождь Вейра, стоит рядом. На мгновение ей захотелось, чтобы тут был Флар. Ну ладно, придется считать, что Бзар всего лишь проявляет вежливость. Однако Грожу следовало бы вести себя скромнее». Леса шагнула к Робинтону. Присутствие орфиста успокаивало ее. Тот с нетерпением ждал своей очереди, но, судя по всему, дело до него дойдет еще не скоро. Грош, конечно, отдаст владетелям холдов предпочтение перед мастерами, даже перед главным орфистом Перна. «Я ничего не вижу», — пожаловался Сангел. «Минуточку, мой господин». Вансор подошел к треноге и начал осторожно вращать ребристое колечко. «Скажи мне, когда изображение станет четким?» «Какое изображение?» — капризно поинтересовался сам дел. «Там ничего не видно, только яркий... Лорд Южного Болла отскочил от инструмента так резко, словно ему на голову посыпались обжигающие нити. Но прежде чем Грош предложил место следующему, Сангел снова приник к глазку. Леса удовлетворенно улыбнулась, наблюдая за его реакцией. Если это зрелище так потрясает неустрашимых лордов, что ж говорить о ней, женщине? Почему она так светится? Ведь сейчас темно, — пробормотал властитель Болла. «Она в лучах солнца, мой лорд», — ответил Фондарелл. Его глубокий бас прорезал полумрак, развеяв волшебные чары и превратив чудо в научный факт. «Каким образом?» — запротестовал Сангел. «Солнце находится по другую сторону Перна. Даже ребенку это понятно. Конечно. Но Перн не закрывает алую звезду от солнечных лучей. Если угодно, можно сказать, что наша планета висит ниже, на небесной сфере». Сангел, кажется, тоже не собирался уступать место у прибора. «Хватит, Сангел», — напомнил Грош. «Теперь очередь Отерелла. Но я только начал, и столько времени ушло на настройку механизма», — заныл лорд Болла. Отерелл сердито нахмурился. Грош пожал плечами. И Сангел с неохотой оторвался от трубы. «Разрешите я подстрою инструмент к твоим глазам, лорд Отерелл?» — вежливо шепнул Вансор. «Да, действуй. Я не слепой наполовину, как Сангел», — заявил повелитель Телека. Теперь смотри сюда, мой господин.